Глава вторая. Почему как раньше уже не будет? Подростка обратно в ребенка уже не превратить. Все, что было раньше, происходило между родителями и ребенком. А подростковый период – это мощный замес, в результате которого должен получиться взрослый человек. Пытаясь вернуть как раньше, мы, по сути, пытаемся выстроить отношения с будущим взрослым, как с бывшим ребенком, что противоречит самой идее развития. Чем раньше мы попрощаемся с этой мыслью и со своими иллюзиями, тем легче нам будет искать новые инструменты. Пока мы цепляемся за прекрасных, но уже не существующих мальчиков-зайчиков и девочек-припевочек, давно оставшихся в песочнице детского сада, или за наши мечты о том, что дети будут с нами общаться так же, как дошкольники, мы никуда не продвинемся. Поверьте, лучше опираться на реальность, даже неприятную, чем пытаться выстроить стратегию на пустом месте. Воздушный замок разрушится, а пропасть между тем, что мы нафантазировали, и настоящей жизнью будет только расти. Наши методы и подходы устарели. Мы остались прежними, а дети уже изменились. Улыбнитесь, пожалуйста, все, кто сейчас обеспокоен, что юное поколение совсем не уважает старших. Работа авторитетом – прием из далекого-далекого прошлого, когда ребенок воспринимал все наши слова и указания на веру. Теперь он подрос и спрашивает, почему я должен убирать в комнате? Зачем мне идти в гости? В этот момент родители впадают в ступор. Для них в новинку необходимость объяснять свои требования, желания, запросы и ограничения. И первой реакцией часто становится агрессия. «А ну-ка пошел, прибрался, иначе интернет отключу». Точно так же устаревают и отмирают все модели поведения, которые работали с малышами. Когда ребенок падал, мама обнимала его и говорила: «Дай поцелуй, и все пройдет». Попробуйте сделать то же самое с поранившимся подростком. Он в лучшем случае фыркнет в ответ, а в худшем обвинит вас в том, что вы совершенно не умеете нормально поддержать. То, что мы продолжаем трактовать как заботу, взрослеющий ребенок считает формой проявления контроля. Поэтому так много конфликтов вспыхивают от совершенно невинных вопросов. Ты надел теплую куртку? Что у тебя сегодня в школе? Ты позавтракал? Как нет? Завтракать очень полезно. Когда подросток в ответ начинает хамить, родители обижаются. Они не собирались контролировать, кладет ли дитя кашу в рот, а просто искренне обеспокоены его здоровьем. Но отношения уже чуть-чуть испортились. Критерий для отсечения устаревших методов очень простой. Если ваши приемы не приносят результата или порождают конфликты, значит, пересматривайте их, а не усиливайте воздействие в надежде на то, что подросток опять станет послушным, как детсадовец. Это невозможно. Мама, папа, отстаньте! Когда-то мы могли расписать день ребенка по минутам. Что он делал и говорил, что ел, чем интересовался, какими секретами поделился с нами перед сном. Мы знали имена его друзей и врагов, да даже с младшей группы детского сада. Знали его любимые игрушки, персонажи книг и мультфильмов. По одному выражению лица утром примерно представляли, стоит ли сегодня вести его на секцию или лучше погулять в парке. Конечно, такая всесторонняя информированность вселяет уверенность в то, что мы всемогущи, в определенном смысле. Но вот наступает пубертат, и у детей появляется автономный внутренний мир, который они всеми силами ограждают от нашего любопытства и воздействия. Стремление сепарироваться и обозначить свои границы внешне выглядит как повышенная нервозность и конфликтность. Мы удивлены таким резким отпором и начинаем задумываться, а знали ли своего ребенка на самом деле. «Мама, папа, отстаньте!» С каждым днем мы слышим эту фразу все чаще, но не хотим верить, что больше не нужны тем, кто еще вчера делился с нами буквально каждым вздохом. Нет-нет, поймите правильно. Как источник благ, родители все еще необходимы. И чем дольше, тем лучше для подростка. Благом может считаться и поддержка, но только по запросу. А воспитательные воздействия будут восприниматься в штыки. Настало время услышать и, наконец, отстать. Вы можете возразить. Возражайте. И пробуйте воспитывать дальше. Но ни один, даже самый жесткий метод не даст вам прежний объем сведений о жизни ребенка. Так, может быть, и не стоит идти напролом? Открывайте для себя новые, экологичные методы получения информации о близком человеке. Взаимодействие, общение, разговоры, спокойное наблюдение, совместная деятельность и так далее. Почему подростки не делают то, что мы от них хотим? Я уже упоминал раньше, что безусловное послушание осталось в далеком прошлом. Теперь родительские требования встречаются без энтузиазма, и выполнять их никто не торопится. На это есть две причины. Первое. Дети хотят делать что-то другое, более интересное. Второе. Они не понимают реальную значимость вопроса. Как же повысить значимость нашего требования? Очевидный пример – дать по башке или повысить голос, если ребенок не слушается. Прием, безусловно, неконструктивный, но его часто используют, особенно в спешке или панике. Например, вы опаздываете на прием к врачу, а подросток залип в гаджетах и до сих пор не собрался, даже джинсы не надел. Неужели он сам не понимает, как важно прийти в больницу вовремя? Давайте подумаем, откуда дети получают информацию о значимости того или иного события. Правильно, от взрослых. Значит, расстановка приоритетов – тоже ваша ответственность. Теперь скажите, не случалось ли вам задирать до небес важность какого-нибудь пустяка? Не чавкать за столом, не выпрашивать чипсы в магазине, не носить рюкзак на одном плече? И наоборот. Что-то действительно важное становилось необязательным, потому что именно сегодня у мамы хорошее настроение. Если в приоритетах наблюдается подобный бардак, то с высокой вероятностью дети запутаются. Что вам на самом деле важно, а что нет? Будут предпринимать все больше попыток расширить границы и, конечно же, увильнуть от выполнения требований. Чтобы устанавливать значимость, которая действительно будет работать, необходимо в первую очередь навести порядок у себя в голове. Как сделать свое требование более интересным? Никак. Потому что директивные формы общения и интерес находятся на разных полюсах, и ребенок вообще не заинтересован в том, чтобы помогать вам проявлять родительскую власть. В идеале хорошо бы зайти через переговоры. Это конструктивный, но очень сложный вариант, которому посвящена отдельная глава – переговоры с подростком без драк и проклятий. В качестве простого первого шага попробуйте сформулировать для подростка не требования, а просьбу или условия. Смягчите подачу, постарайтесь не давить, уберите безапелляционность, особый металлический тембр голоса и отрывистый хриплый говор прапорщика. С таким исполнением даже самые вежливые формулировки отходят на второй план. Помните, что у детей сейчас воспаленные личные границы и обостренное чувство собственного достоинства. Отнеситесь к этому с уважением и пониманием, а также не рассчитывайте на немедленный результат. Вот еще список причин, по которым подростки все-таки могут нас слушаться. Страх наказания, желание получить какой-то бонус, сами не заинтересованы, но выполняют просьбу, потому что нам доверяют. Ну, и в уникальных случаях, потому что сами хотят это сделать. Первые два варианта одноразовые. Они не подходят для того, чтобы какое-то требование выполнялось систематически. Потому что ни наказание, ни бонус не создают мотивацию. Если приходится давить, придумывать угрозы и поводы для шантажа, например, сделаю уроки, а то отключу интернет, то однажды просто не хватит сил отобрать телефон у подростка, который выше сантиметров на 20 и тяжелее на 15 килограммов. Если изобретать морковки и конфетки, изощренно торговаться, рано или поздно закончатся ресурсы. Итог один. В гробу подросток видел эти уроки, но время от времени, когда наорем или задобрим, он предъявит нам криворешенные примеры по математике. Вариант под номером 3 с доверием неплохой. Ребенок все еще не испытывает восторга от уроков, но ваши отношения таковы, что он примет на веру необходимость учебы без особого сопротивления. И сделает домашнее задание не из страха и не за конфету. Ну и идеальный вариант. Ребенок сам хочет сделать то, что от него хотим мы. Конечно, в 99% случаев мотивации нет изначально. И создать ее можно только долгой и методичной работой. Разговаривая, показывая, аргументируя, позволяя походить по граблям, поддерживая и выслушивая, без критики, давления и разносов. Чтобы ребенок вас слушал и слышал, необходимо усилия свои направить куда? Правильно, в выстраивание отношений, в рамках которых вы сможете обсуждать важный жизненный аспект. Хочу предложить вам игру. Представьте, что у вас дома живет чужой взрослый человек, с которым вы очень хотите подружиться и очень хотите ему помочь стать счастливым. Как вы будете себя вести? Скорее всего, вы будете думать о том, чего бы ему хотелось, выбирать выражения, предлагать альтернативы, договариваться о совместном быте, налаживать человеческий контакт, помнить, что он вам ничего не должен и не обязан воспринимать ваши слова как истину в последней инстанции. Все это звучит нормально, если мы говорим о чужом человеке. Но если речь заходит про свою кровинушку, то обидно. Но вот о чем не забывайте. Сейчас для кровинушки отделиться от родителей критически важно. И это тот самый момент, когда действия, которые идут на пользу ребенку, становятся источником напряжения для вас. Давайте рассматривать подростков как явление природы. Дождь, град или грозу. Вынесем пока наши эмоции за скобки и сделаем вид, что все, что они делают, нормально. Сами же пока разберемся, на что мы можем повлиять, даже не выходя из дома, из комнаты, из-за компьютера. Только с тем, что у нас в голове. Возможно, от этого будет больше пользы, чем от попыток переделать подростка. Куда все движется? Мы всю жизнь воспитывали детей и были большие, умные, сильные, интересные. А теперь пьедестал под нами зашатался. Мы больше не самые-самые. Надо найти другие роли, чтобы выстраивать отношения. Раньше родители определяли все сами. Ставили рамки и границы, рассказывали, как жить, давали информацию о мире. Потом подкрался пубертат, появился интернет, и родители сместили с позиции главного источника информации. А за счет особенностей подросткового возраста дети теперь хуже нас слышат и не считают авторитетами. Наши слова не принимают на веру и не воспринимают как руководство к действию. Часто родители прилагают дополнительные усилия, чтобы восстановить отношения, которые были раньше, потому что не умеют или не хотят вкладываться в новое. Представьте, что у вас был подчиненный, но потом он перешел в соседний отдел и там стал начальником. То есть напрямую больше вам не подчиняется. А вы ему по старой памяти бросаете: «Витя, распечатай мне отчет». Витя, конечно же, отправляет вас далеко и надолго. Я вам не подчиняюсь. Воспользуйтесь PDF-приложением для того, чтобы посмотреть иллюстрацию. На ней видно, что у малыша и родителя есть вертикаль власти. Взрослый на равных, а подросток – нечто иное. У него появляется запрос на новый статус, отличный от детско-родительских отношений, как мы их с вами понимаем, и какими они были 13-15 лет до настоящего момента. Стремление к взрослости или стремление, чтобы его принимали как взрослого, выражается у подростка по-разному. Тяги к свободе, потребности, чтобы ему аргументировали требования, относились уважительно. При этом сохраняется двойственность. Когда ему удобно, он требует все вышесказанное. Когда неудобно, с комфортом ведет себя по-детски. Сейчас я взрослый, хочу уважения и признания, а сейчас не хочу ничего решать, я хочу поиграть. Открою секрет. Юным бунтарям понятно, что они полностью зависят от взрослых, как бы ни пытались игнорировать этот факт. «Мне от тебя ничего не нужно, я выйду из дома, сам проживу и сделаю все на свете». При этом в глубине души они знают, что не все на свете. В бургерную с друзьями хочется, новые джинсы тоже очень нравятся. Требовать то, на что не имеешь никаких прав, сложно и энергозатратно. Но подростки могут игнорировать реальность и свою зависимость. Какое-то время, конечно. И вступать в бой за мнимую независимость так, будто им и вправду нечего терять. От родителей исходят точно такие же двойные послания. В один момент мы от подростков требуем, чтобы они вели себя как взрослые, а в другой, чтобы слушались и вели себя как дети. Когда эти два течения не совпадают, появляется мощное поле для конфликта. И в итоге мамы и папы оказываются в достаточно сложном положении. Давайте примем тот факт, что при всех своих запросах подросток во многом не может за себя отвечать. У него невзрослое мышление. И нам не стоит ожидать от него взрослых решений, оценки ситуации, способности к прогнозированию. Мы можем этого хотеть, надеяться, но не стоит строить планы и разочаровываться. Гораздо полезнее будет дать почувствовать нашим растущим детям, что с ними обращаются, будто они уже взрослые. Учитывают их мнение, соблюдают границы, позволяют самостоятельно принимать решения. Если запрос на взрослость не позволить реализовать легитимно, то он может принять довольно уродливые формы и выстрелить в чем-то неприятном – курении, прогулах, хамстве учителям и что-нибудь еще столь же интересное. Как сделать первые шаги к трансформации ролей взрослый ребенок, разберем в главе 6. Принципы и парадигма новых отношений. Что поменять в своей голове.